Выпусти ее. Дай ей волю. Мальчик вздохнул глубоко, но опять ничего не ответил. Выпусти боль, не сдерживайся. Дай ей овладеть тобой, и станет легче. Я ненавижу их всех, процедил сквозь зубы паренек. Они позволили ей уйти. А ее я ненавижу еще больше, чем их. Она обещала вернуться и, как всегда, солгала. В иной ситуации Габриэль, возможно, и не понял бы мальчишку. Даже разозлился бы на него, но не сейчас. Он сам с трудом контролировал ненависть, нарастающую внутри, как снежный ком. С каждым рубцом на сердце она становилась сильнее. Иногда мы не можем сдержать обещания не потому, что не хотим, а потому что обстоятельства мешают нам сдержать слово. «Они всегда ей мешали», — с горечью сказал Велес. «Уходи! Я не пойду домой! Там слишком холодно!» Габриэль мог его понять. Ему тоже было холодно. Везде, особенно внутри. «Когда я был так же зол и одинок, как ты, а мысли о смерти посещали чаще, чем желание поесть, одна умная женщина рассказала мне одну притчу». Парень фыркнул, словно крича всем своим видом. «Не считай меня маленьким дерьмом, придурок! Засунь свои сказки в одно место!» Как же это знакомо ему самому. «Я не буду рассказывать все, только кусочек. Можно?» «Валяй! Только если пообещаешь, что после этого уйдешь и оставишь меня в покое». «Обещаю. А теперь просто послушай». Когда-то давно старик открыл своему внуку одну жизненную истину. В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух зверей. Один зверь представляет зло, зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой зверь – добро, мир, любовь, надежду, истину, доброту, верность и веру. Внук задумался, а потом спросил. «А какой зверь в конце побеждает?» Старик улыбнулся и ответил. «Всегда побеждает тот зверь, которого ты кормишь». Мальчик несколько секунд молчал, а потом повернул голову и спросил. «А какого зверя кормишь ты, Габриэль?» «Я все еще верю, что твоя мама вернется. Я не только в это верю, а я найду ее и привезу обратно домой». Велес стиснул челюсти. «Не врешь?» «Я не умею врать. Всегда хотел научиться, но, видно, нет у меня такого таланта». «Ты думаешь, она все еще жива?» «Я не просто так думаю. Я в этом уверен. Я это чувствую, как собственные руки, голову, как воздух или холод, о котором ты говоришь». Велес задумался, а Габриэль сделал шаг в его сторону. И вдруг паренек закрыл лицо руками. «Я так сильно скучал по ней, а она об этом не знает. Она ушла, а я не поцеловал ее и не сказал, что люблю ее, что простил и мечтаю, чтобы она всегда была рядом со мной». Габриэль почувствовал, как сердце болезненно сжалось. «Я тоже об этом мечтаю». Велес вдруг схватил его за руки. «Где твоя мать, Габриэль?» «Ее убили много лет назад, когда я был совсем маленьким. Убили всех, и отца тоже, и сестер. Всех, кроме меня и Марианы. Я знаю, что ты чувствуешь, только твоя мама жива. Верь в это. Корми того, другого зверя, своей верой, силой и надеждой». Велес смотрел на него, не моргая. И в желтых радужках постепенно появлялся свет. Аура приобретала более теплые оттенки. И вдруг, совершенно неожиданно, мальчик спросил. «Ты любишь мою маму, да?» Это был сложный вопрос, и неизвестно, какой именно ответ понравится этому израненному маленькому волчонку больше, и принесет ли этот ответ победу или поражение. Но ведь сам Габриэль только что сказал мальчику, что никогда не лжет. А значит, он обязан сказать правду. «Люблю. Больше жизни, больше воздуха». Велес несколько секунд смотрел Габриэлю в глаза, потом устало вздохнул и тихо сказал.

и обеспечить будущее его наследников, тех, кто останется в живых. Особенно жизнь Габриэля. Нет бессмертных, способных противостоять демону. Но твой сын особенный. Жгучая смесь крови ангела-воина и демона-воина. И когда-нибудь он сможет бросить вызов таким силам ада, о которых ты даже не догадываешься. Мелисса в ужасе смотрела на старуху и все сильнее прижимала к себе малыша, которого ей доверила ее госпожа. А он все же похож на своего отца. Те же темные волосы и черты лица. Не чувствуя опасности, малыш безмятежно спал. Меч, выкованный из голубого хрусталя разрушения. Вот что ищут бессмертные из твоего мира. И никто не сможет его найти. Но придет день, когда твоему сыну без этого меча будет грозить неминуемая смерть. И не только ему. Баланс нарушится. Демоны захотят свергнуть высших, разорвать нейтралитет и завладеть миром. Этот час очень близок, гораздо ближе, чем ты думаешь. Поэтому сожми свое сердце в кулак, Мелисса, и крепче держи сына своего повелителя, пока я буду рисовать на его теле вечные знаки. Не волнуйся, я дам ему отвар, который притупит боль. Будь сильной здесь и сейчас, ради будущего Габриэля. Фэй раскраснелась, она лихорадочно водила пальцем по карте. «Это невероятно! Вы даже не представляете, что это значит! Под землей, вот в этом районе, вырыто хранилище. И судя по тому, что здесь написано, там спрятано нечто, способное сокрушить самые сильные силы ада. Кроме того, я думаю, что 20 лет назад здесь был дом, особняк. Он принадлежал некому Альберту Вольскому. Но все данные об этом настолько засекречены, что мне с трудом удалось пробиться через защиту. Кто такой Альберт, неизвестно. Ни одного документа, ничего, никаких данных. Я думаю, что подвал вырыт под самим домом, под фундаментом, и он защищен. Пока не знаю, как. Но факт, что когда палачи пришли за семьей Габриэля, а потом уничтожили строение, хранилище они так и не нашли. Более того, я считаю, что самого Габриэля и Мариану спрятали именно там. Но тогда почему не спрятали других детей? Или их принесли в жертву ради этих двух? Габриэль покрылся маленькими бусинками холодного пота. Пока Фэй говорила, с ним происходило невероятное. Он словно видел смутные картинки, мелькающие перед глазами, обрывки воспоминаний. «Как ты думаешь, Фэй, что может быть в этом хранилище?» «Ума не приложу. Оружие, наверное. Даже не знаю. Габриэль, что с тобой?» Ведьма посмотрела на парня, которого трясло, как в лихорадке. Он судорожно вцепился в край стола и с трудом держался на ногах. Фэй сделала всем знак молчать и подошла к Габриэлю. «Возьми меня за руки, покажи мне. Дай мне взглянуть на твои воспоминания. Впусти меня». И Габриэль впустил. Почувствовал, как по телу поползли теплые обжигающие паутинки, которые подобрались к его голове и проникли в сознание, мягко ощупывая, обволакивая, но в тот же момент требовательно просачиваясь во все уголки его памяти. Он замер, тело напряглось и застыло. Он позволил Фэй отыскивать и касаться самых страшных воспоминаний, тех самых, которых никогда не касался даже он. Когда Фэй выпустила его, он почувствовал себя свободным от ее присутствия. Габриэль обессиленно опустился на стул. Посмотрел на Фэй. Что там? Я могу говорить при всех? Да, говори. Мы одна команда. Фэй снова вернулась к карте. Думаю, я права. Именно здесь находился дом Вольских. Габриэль позволил мне увидеть свои воспоминания, но они очень смазаны. И неудивительно, он был слишком маленьким, чтобы они могли интерпретироваться в ясную картинку.